Глава 5. Настроить внимание. Что такое внимание? Иду через арку. Полумрак. Вдруг замечаю, трое парней пьют пиво. Один из них обращается ко мне. «Как вы думаете, с 1999 года центр Москвы изменился к лучшему или к худшему?» Первый порыв — извиниться и поскорее пройти мимо. Непроизвольная животная реакция. Их трое, я один. Пройти мимо, чтоб не зажали в тупике. Делаю несколько шагов, оборачиваюсь, и догоняет смысл вопроса. За ним произвольное внимание со всеми оценками, установками, клеточками. На этот нейтральный вопрос решаю дружелюбно ответить. Мне кажется, что она изменилась к лучшему, много понастроили. «А как люди друг с другом общаются?» — следует вопрос. «Более напряженно общаются», — отвечаю напротив не напряженно, а уже совсем расслабившись. Диспозиция совершенно переменилась. Внимание к собеседнику, к тому, кто зачем спрашивает. Ситуация оценена, она безопасна. У нас диалог. «Я в этом районе вырос 20 лет назад. Вы четвертый, к кому я обратился с этим вопросом, и до вас никто мне не ответил», — говорит парень с улыбкой. И мы смотрим друг на друга, как будто празднуем какую-то победу. Первые две ступеньки эмоционального интеллекта были посвящены настройке собственной осознанности и своих чувств, эмоций. Мы лишь немного поговорили о том, как можно пытаться читать чувства другого человека. Теперь мы переходим к следующей ступеньке. Человек с развитым эмоциональным интеллектом умеет хорошо видеть ситуацию и собеседника. А для этого прежде всего необходимо настроить внимание. В этой главе я расскажу, какое внимание нам может пригодиться и какие конкретные техники и практики помогут его развить. Что же такое внимание? Как ни странно, единого определения, которое было бы принято всеми, до сих пор не существует. «Внимание — это сужение диапазона чувств», — говорил Аристотель. В самом деле, мы очень сильно видим и особенно сильно слышим наш объект внимания, а остальной мир при этом не в фокусе. Но, во-первых, внимание столь тесно срастается со всеми другими функциями — мышлением, памятью, восприятием, что иногда непонятно, какие черты в описании внимания принадлежат ему, а какие другим процессам. Во-вторых, совершенно непонятно, как исследовать, для начала хотя бы заметить, свое или чужое внимание отдельно от его результатов. Принято считать, что хорошее внимание всегда сфокусированное, сосредоточенное. Но это в значительной мере миф. Человек в состоянии концентрации очень четко видит то, на чем он сконцентрировался. Но иногда нам важнее не четкость, а широкий формат внимания, чтобы видеть многое сразу или возможность быстро переключаться с одного на другое. Нужное нам внимание, естественное внимание человека, может и должно быть разным. Стоит стремиться не к концентрации, а к тому, чтобы внимание служило хорошему видению, ощущению, чувствованию ситуации, себя и другого человека в общении. Таким образом, я снова предостерегаю от традиционной ошибки — стремления что-то проконтролировать. Не контролировать надо, не выстраивать, а высвобождать естественные механизмы внимания, чтобы они работали в полную силу. Каким бывает естественное внимание человека? Первое. Концентрированное. Собранное в пучок внимание, произвольное, сфокусированное, предельно концентрированное на задаче. То, чего жаждет, добивается и поощряет современный западный менеджмент. Жанна. Для меня это привычный способ организации внимания. Это на самом деле хорошо развивается, если с детства. Так как я всегда училась, привыкла учиться всю жизнь, и академическая успеваемость была высокой, то я легко концентрируюсь на задаче. При этом у Жанны абсолютно нет привычки замечать хоть что-нибудь, не относящееся к ее текущим целям. Жанна ходит в одно и то же кафе уже несколько лет, но не знает в лицо бариста и не приветствует их. Зачем? Илья. Вот для меня тоже непонятно, какое еще внимание, если не сконцентрированное? когда работаю, не замечаю ничего вокруг. Поэтому раздражает, когда отвлекают. Илья не просто концентрируется, он увязает. Его внимание не признает второго и третьего плана. Ему трудно переключаться. До того трудно, что, по его признанию, его девушка включает его как лампочку, потрогав за плечо, чтобы позвать пить кофе. Второе. Внимание индейца. Много тысячелетий для человека это внимание было главным и самым нужным. Представьте, вы идете по джунглям. Вы не знаете, откуда выскочит тигр и что вообще может произойти в следующую минуту. Поэтому вы рассеиваете внимание по всей округе. Ваш взгляд предельно рассредоточен, чтобы улавливать и фильтровать все мелкие знаки фона. Вдруг вы слышите шорох и быстро концентрируетесь. Опасность? Нет, ничего. И снова крадетесь вперед, видя все сразу и не замечая ничего из деталей. Внимание индейца — это деятельно рассеянное внимание, сочетающее непроизвольное с произвольным и позволяющее без напряжения улавливать все детали. Произвольное внимание, при котором можно часами концентрироваться на задаче, не имело особой ценности. А вот такое очень даже требовалось, ведь люди имели дело именно с текучим, переменчивым и нестабильным фоном, где неизвестно, что может оказаться самым важным. Игорь. Да, это мой случай. Я прихожу на работу и сразу вижу. Мне сразу понятно, горит план или нет. Просто идешь, смотришь на все, разговариваешь, какие-то детали подмечаешь. И постепенно начинает складываться общая картина происходящего. В принципе, можно объяснить это потом для себя рационально. Но изначально ты просто фиксируешь какие-то мелочи. Внимание Игоря можно сравнить с вниманием кота. Игорь то охотится, то спит, то мурлычет. Он обходит территорию, нюхает, сравнивает, где-то может мяукнуть или поточить когти. Если вдруг появляется мышь, Игорь не оплошает и поймает ее сразу, но потом обязательно поиграет с добычей. Правда, в последнее время мышей все меньше, а чтобы найти новое поле для охоты, нужен какой-то еще вид внимания. Третье. Медитативное, растворенное внимание. Мы просто созерцаем и не концентрируемся ни на чем. Распространенная восточная практика, которую перенимает весь мир в разных обличьях и под разными соусами. Понятно, чем она выгодна, кроме своей прямой цели, описанной в философии дзен. Освежение восприятия, перезагрузка анализаторов, полное очищение фильтров. Зарина. У меня так бывает, когда очень устаю и отключаюсь от всего. Стою и смотрю на крыши за окном. Голоса звучат как сквозь пелену, а в голове решения рождаются сами. Именно в крайней точке усталости, на пределе. Внимание Зарины устроено по принципу двухфазного переключателя. Короткие яростные концентрации, авралы, и полные отключки. Точно так же она ведет себя в группе. Иногда полностью включена, порой где-то не здесь. И то, и другое одинаково нужно, важно и полезно. Возможно, еще полезнее было бы дополнительно развить что-то третье. Четвертое. Скачущее внимание. То, которым мы чаще всего располагаем на практике и против чего так часто боремся совершенно безо всякого толка. Внимание скачет от одного объекта к другому, то рассеивается, то собирается. При этом сама по себе склонность отвлекаться не мешает быть продуктивным. Половине человечества знакомо это чудесное состояние, когда ты буквально летаешь. Успеваешь выполнять 10 дел одновременно, переходя от одного к другому ловко и непринужденно. Артём. Всегда было так, что я все делал быстро. Соображал и переключался, уставал и отдыхал. У меня никогда не делилось на жизнь и работу. Я проектный человек, как многие в шоу-бизе. Это нормально. Полетел туда, сюда, поговорил в мессенджере, что-то такое замутил, забыл. Ну, это же всегда так было, можно сказать, дефицит внимания. Но он мне никогда в жизни не мешал, наоборот, помогал. Почему же теперь-то я уже ни отдыхать, ни работать нормально не могу, а только суетиться и прокрастинировать? Проблема Артёма в том, что остальные когнитивные функции перестали поспевать за скачками его внимания. Теперь он мыслит немного медленнее, соображает чуть хуже, ему нужно больше времени. Поэтому единственный выход для Артёма — адаптировать свое короткое внимание и дополнять его другими видами. Иначе с бизнесом придется расставаться окончательно. Костя. Да у всех инвестиционщиков такое внимание. Например, когда штурмим конкретные стратегии, что клиенту может быть нужно, тут если сконцентрироваться, залипнуть на одном, вообще ничего не добьешься. Надо быстро придумывать самому, одновременно слушать, что другой сказал, где развить, а что наоборот тупиковая ветка. Костя прав. Это внимание и помогло ему стать успешным, а опыт стратегического штурма вообще бесценен, и об этом мы поговорим в 9 главе. Но теперь оно же во многом обусловливает его выпадения и провалы. Костя скачет по верхам, не заземляясь никакой конкретикой. Ему было бы полезно дополнить скачки другими видами внимания. Иногда глубже концентрироваться и вдумываться, иногда замечать детали фона, иногда просто делать паузы и давать решению созреть. 5. Внимание потока. Этот способ организации внимания, наоборот, все идеализируют. Потоком, вслед за американским психологом Михаем Чиксент-Михайи, стали называть состояние оптимального переживания, когда мы полностью увлечены, вовлечены в деятельность. Мы переживаем радость, свободу, чувствуем, что у нас все получается, можем забывать даже о базовых потребностях вроде еды и сна. Это, собственно, тот самый дзен, когда я растворяется в делании, но только не в бессмысленной, с западной точки зрения, пустоте, а в осмысленном, радостном, обычно творческом. Хотя соцреалисты поднаторели в изображении коллективного потокового сенокоса, врубания угля или выплавки стали. Надежда. Раньше это было мое основное состояние, когда я с людьми, а сейчас реже. Может, я выгорела или устала, или что-то мешает. Жанна. Да, это мне очень знакомо. Но в последнее время такое бывает все реже и реже, честно говоря. На работе редко, в основном, когда спортом занимаюсь. Конечно, поток — мечта. Стоит всего лишь соединить мотивацию с ситуацией, и гармония достижима, а обратная связь в мозгу идет как по маслу. Человек делает, у него получается, результат ему нравится, дофамины вырабатываются, он хочет делать еще. Круг замкнулся. Но даже в творческих профессиях, не говоря об иных, есть моменты и периоды, когда потока, как ни крути, нет и быть не может. Поэтому он не может быть единственным способом организации внимания. Как развивать те виды внимания, которых не хватает? Мы видим, что эмоциональный интеллект не может не задействовать самые разные виды внимания. Важно одно — чувствовать ситуацию, чтобы внимание становилось именно таким, какое эффективно здесь и сейчас. Чтобы понять, насколько вы довольны своим умением использовать разные виды внимания, задайте себе следующие вопросы. Чувствую ли я растерянность, разговаривая одновременно с несколькими людьми? Могу ли быстро перестроиться с углубленной работы на вечеринку, с диалога в мессенджере на сосредоточенное написание документа? Бывает ли так, что в разговоре я вдруг понимаю, что пропустил несколько важных реплик, потому что задумался о своем? В каких разговорах и с кем я это отмечаю? Как устроено мое внимание во время скучного ожидания, если нет внешних стимулов и гаджет выключен? Могу ли я быстро найти глазами нужное мне лицо в зале? Сколько времени я способен выслушивать человека, не раздражаясь? Таких вопросов может быть много. Главное — стимулировать осознанность и наблюдение за собой. Что происходит с моим вниманием в общении, что мне это дает и что хотелось бы уметь получше. Первое. Плохо переключаю внимание. Мы не обладаем вниманием, пока не манипулируем им. Внимание — это такая нога, которой надо пошевелить, чтобы ее почувствовать. Не бывает внимания в покое, внимания по прямой. Переключение внимания — единственный момент, в который мы его задействуем. Немного смешно слышать о полной концентрации на каком-то деле. Друзья, Если у нас есть полная концентрация, это всегда значит, что мы нашли способ отвлекаться внутри этого дела. Списание текста, надумание, спечатание на моргание. Именно поэтому так хорошо собирает музыка в наушниках. Создается оттягивающий, отвлекающий момент. Второй пенек, на который можно перепрыгнуть. Вторая лыжа, на которой можно какое-то время ехать. Именно поэтому, когда мы пытаемся полностью сконцентрироваться, мы отпихиваем от себя концентрацию. И эта пульсация нужна нам сразу на многих уровнях. Часто, например, человеку важно об кого-то подумать. Собственного внимания, сосредоточения не хватает. И нужно чужое, еще одно, внешнее по отношению к нему самому. Два человека в диалоге — модераторы внимания друг друга. Если ты меня слушаешь, я тебе отдам кусочек своего внимания. Разные люди и пульсация разная. Одним надо больше дистанцироваться, другим быстрее сближаться. Одни люди стремятся делать паузы, как я, другие уплотняют речь, как Зарина. Эта культура отвлечения должна быть сформирована в человеке, иначе возникает аритмия внимания, невозможность отвлечься планомерно и гармонично. Тут вспоминается эпизод из фильма «Амадеус», в котором Моцарт пишет симфонию, одновременно катая по бильярдному столу шар. Пустит шар гулять, тот проходит треугольник, стукнувшись о борта, и приходит к Моцарту, а тот тем временем успел написать музыкальную фразу. Моцарт снова пускает шар и так далее. Это ставит вопрос о зрелости и незрелости внимания, сформированности в раннем возрасте культуры отвлечения. Концентрация потому и устает, что она чрезмерно насыщенная, потому что отвлекаться она не умеет, потому что культуры пауз, культура переключения внимания не воспитана, не выращена. Переключать внимание по команде помогают научиться активности, задействующие большой объем спонтанного оперативного внимания. Прежде всего, это парный танец. Вам волей-неволей приходится ловить маленькие сигналы, которые дает партнер, и быстро реагировать на них. Не могу не упомянуть также волейбол и секс. Создавайте помехи, учитесь их преодолевать. Включайте несколько дел одновременно и преодолевайте дискомфорт, быстро переключаясь с одного на другое. На тренингах я часто прошу группу делать упражнения парами в виде сета из 4 упражнений, каждое из которых выполняется по 2 минуты. Например, первый рассказывает второму о своей ситуации. Второй задает первому вопросы об этой ситуации с паузами, не дожидаясь ответов, чтобы человек лучше прочувствовал ее. Второй рассказывает свою ситуацию первому, первый задает вопросы второму. В моем умбрийском поместье Инкантика я использую несколько тренажеров внимания, помогающих научиться быстрому переключению между разными планами. Так я предлагаю человеку идти по дорожке среди кустов цветущей лаванды, дозированно обращая внимание то на маленький мир рядом с собой, цветы и запах, то на окрестные холмы, то на дальний план, доминанту местности, гору Субазио, то на план внутренний, мысли и чувства. Это дозированное порционное внимание, которое я могу отмерять с помощью команд или песочных часов, помогает научиться перестраиваться. Второе. Взгляд замыливается. Легко отключаюсь и трудно включаюсь. Еще одна проблема. Мы перегружены стимулами, информацией. Поэтому если в течение всей человеческой истории для человека было важно информацию найти, выловить, то для нас жизненно важно уметь ее не заметить, скомкать и выбросить, убрать из поля восприятия, отфильтровать. Отчасти и поэтому может не срабатывать наше внимание к людям. Что тут можно сделать? Внимание — это во многом каналы восприятия. Очищать их и проверять, как они работают, важно, как и понимать ограниченность своих возможностей. Зрительный канал восприятия. Насколько мешает вниманию близорукость? Я далек от мысли, что даже полную слепоту человек не может компенсировать за счет других своих способностей. Компенсировать, конечно, не в смысле зрения, а в плане внимания. Но то, что есть, стоит тренировать разнообразно и знать, как оно устроено персонально у меня. Сколько оттенков зеленого я различаю? Могу ли повернуть голову и посмотреть назад вверх? А когда еду по дороге, на какой скорости перестаю видеть боковым зрением обочину. Если я зажмурю один глаз, что изменится? Если, спускаясь на эскалаторе в метро, повернусь на короткое время лицом против хода движения, закружится ли у меня голова? Непривычный угол зрения провоцирует смену способа восприятия и убирает фоновый шум, которым он замыливается. Один из важных элементов китайской гимнастики — работа с глазами. Например, фокусируешь взгляд то вдали, то на переносице, потом ходишь по углам, вверх-вниз, вправо-влево. Эта разминка глаз помогает переключать зрительные каналы. Обычно людям трудно бывает сменить угол зрения без солидного повода. Раньше помогало фотографирование, но с появлением смартфона и оно стало слишком привычным и обыденным занятием, которое не слишком-то провоцирует видеть иначе. А нам так необходимо иногда покрутить мир, побыть в нем то маленьким, то большим, поймать в рамку то подробность, то масштаб, найти необычные и неожиданные ракурсы. Помогают и практики рисования с натуры. Рисующий человек весь уходит в смотрение, в наблюдение объекта ровно таким, каким он видится с его ракурса, без привычного додумывания и абстрагирования. Поначалу ученика очень утомляет внимание к натуре, потому что за рисованием приходится по 10-15 минут непрерывно быть в объекте, не возвращаясь к привычным паттернам своей машинки внимания. На вопрос «какие у вас взгляды?» немногие могут ответить во всеоружии. Слуховой канал восприятия. Все, что я сказал о зрении, в полной мере относится и к слуху, только его еще труднее заметить и тем более модифицировать. Недаром снижение зрения замечают рано или поздно все, с кем это происходит. А вот постепенно глохнуть можно и не замечая этого. Прислушайтесь. Какие звуки вы слышите? Насколько силен фоновый шум города, который мы привыкли не замечать? Какие звуки раздаются издалека, какие вблизи? Какой тембр голоса вам легче распознавать, а какой труднее? А нравится больше какой? У меня был опыт, когда на первых иностранных конференциях, плохо зная язык, я особенно внимательно присматривался и прислушивался. Этот опыт оказался развивающим и полезным. Осязание, обоняние и вкус. Это отдельная история, так как информация от этих каналов восприятия в принципе чаще всего воспринимается как фон. Так было не всегда. В древности осязание, обоняние и вкусовая перцепция были почти такими же главными, как зрение и слух. От них могла зависеть жизнь человека и целого рода. Информация, которую несут эти органы чувств, попадает в подкорку сразу, минуя кору. Значение этих стимулов недооценивается, а сами эти способы восприятия мы не развиваем целенаправленно. Поэтому даже небольшое увеличение внимания к этим каналам, концентрация на них, сразу очень много нам дает. Действует даже мысленная стимуляция. Попробуйте воображать прикосновение к различным материалам, запахи, вкусы. Наше внимание переформатируется и становится другим. Наше восприятие расширяется, перестает быстро уставать и замыливаться от привычки. Третье. Не хватает умения бессознательно улавливать детали, подмечать закономерности. Иногда неумение читать чужие знаки и правильно подавать свои — это просто недостаток социального опыта и контекста. Если вы переехали в страну с необычным для вас культурным кодом, часть контекста вам незнакома, и поэтому общаться труднее. У некоторых людей изначально понижена социальная восприимчивость в силу некоторых особенностей характера. Но это можно исправить. Надя. Не виделась с человеком 16 лет и удивилась. Совсем не изменился. Говорит, как и прежде, абсолютно не в тему, не в такт, не слышит меня. Не чувствует, что я его слышу. Он в какой-то момент упомянул, что семьи у него нет, но он много занимался пикапом и сильно в этом преуспел. Я поняла, что эти вещи связаны. Ему хочется тепла, понимания, резонанса, а ему подсовывают галочку, что у него получилось. И вроде это работает, но на самом деле не работает совсем. Знакомый Наде завяз в неопытности именно потому, что у него изначально была некоторая эмоциональная близорукость в мелочах, недостаточная свобода в обращении с деталями, недостаточная гибкость. Преодолеть эту негибкость можно, но, конечно, не пикапом. Ему нужно учиться сквозь социальные формы видеть эмоции. Иначе технические приемы так и останутся техническими. Более продуктивным для него было бы учиться вдумываться в чувства, пытаться почувствовать оттенки происходящего общения. Четвертое. Не хватает функции наблюдателя. Наблюдатель — это не какой-то конкретный человек, а скорее функция, которая заложена в каждом из нас. Наша роль. Я считаю, что роль наблюдателя — одно из важных проявлений эмоционального интеллекта. Один из параметров наблюдателя — сколько времени я способен слушать, не раздражаясь. Умею ли я на время отключать активное начало для того, чтобы глубже и полнее воспринимать людей? Наблюдатель воспринимает множеством разных способов. Его внимание похоже на объектив с разной фокусировкой. Одно и то же происходящее он все время видит по-разному и сверяет это с более масштабной внутренней картиной, которая таким образом уточняется и дополняется. Наблюдатель считывает детали фона, мелкий информационный шум, кто какую рожу скорчил, какой у кого голос, движения, ритмы. Он сортирует эти детали быстро и интуитивно, воспринимая маленькие знаки и реагируя на них без лишней рефлексии. Наблюдатель чувствует, что может значить любая маленькая деталь. Так Вася ерошит волосы. Что-то сейчас этакое сказанет. Наблюдатель работает воображением. Клиентка напоминает веселую баллонку. Это для него подсказка, как можно вести себя с ней. Наблюдатель влезает в шкуру другого и чувствует себя им. Ощущает бисеринки пота под чубом у вон того толстого дядьки напротив. Наслаждается выведением красивых загогулин в блокноте, как та девушка рядом. Чувствует чужое напряжение, боль, облегчение. Физически вникает в них. Наблюдатель отслеживает процесс. Паузы, направление разговора, его ямки, ухабы, развилки и повороты, настроение собеседников. Это витамины, которые придают коммуникации жизнь. Наблюдатель и себя отслеживает. Вот я устал, возбудился, раздражен и так далее. И все это наблюдатель в нас делает почти бессознательно. Именно внимание наблюдателя и есть лучшее внимание для развития эмоционального интеллекта. Но для многих из нас функция наблюдателя почти недоступна, потому что мы не можем отключать свое активное начало. Зарина. Я знаю, в чем моя ошибка, но сделать ничего не могу. Я все время рвусь солировать. Мне это доставляет удовольствие. Я энергичная, прорывная, бодрая. Но, блин, хочется почаще смягчать голос и снижать темпы. Видите, на словах все знаю, а как реально научиться? Попробуйте делать паузы во время разговора. Делайте это поначалу чисто технически. Собеседник что-то сказал, а вы, несмотря на то, что речь, мысль, эмоции рвутся наружу, даете тишине побыть 2-3 секунды. Попросите доброжелательного близкого человека понаблюдать за вами или попытайтесь заметить сами, как меняется ваш тон, когда вы солируете и превращаете диалог в собственный монолог. Обычно при напряженном разговоре тон становится выше. Как меняется темп речи, как правило, речь ускоряется. Где в теле возникает напряжение? Проверьте челюстные мышцы, горло, плечи и спину. Попробуйте в момент разговора расслабить эти мышцы, сознательно изменить тон и темп речи. Вы почувствуете, что вам станет легче наблюдать за собеседником и чувствовать. Попробуйте уловить, какие чувства у вас возникают, когда вы солируете. В каких моментальных состояниях вы это делаете? Бодрость и энергичность сами по себе не приводят к тому, что человек затыкает другим рот. Другое дело, если такой очень энергичный человек испытывает моментальное состояние тревоги, чаще всего, обиды или гнева.